Повелитель душ 3, глава 1, Москва, Московская магическая академия. Мы с императором приехали в имение моего рода из Москвы на одном из моих драндулетов, которые мне выдали ради конспирации, и отправлять его во дворец я собирался на той же тачке, но вовремя одумался и распорядился, чтобы подготовили лимузин. Если император заявится в Кремль на моем драндулете, да еще и за рулем, то хрен его знает, как отреагирует охрана на проходной. Тем более, в такое смутное время, когда император Александр умер. А вот, если Афоня приедет на представительском лимузине, то охранники хотя бы дурную инициативу не проявят, до тех пор, пока Марья не распорядится пропустить машину внутрь. В общем, я отправил Афанасия в освояси на шикарном лимузине, с водителем и одним охранником. Нападения по дороге особо не ожидал. Во-первых, после того, как мы разорили московское гнездо бирмингемцев, стало резко спокойней. А, во-вторых, Александр, который мутил воду и организовывал нападение на мой род, в том числе, и через этих самих бирмингемцев, мертв, а точнее, лежит в гостинице, прикованный к батарее с кляпом во рту. Но суть это не меняет, он для нас сейчас безопасен. После того, как я проводил Афаню, забежал к сеструхе, поболтал с ней часок, отписался отцу, что я закончил и полетел обратно в академию. Смена власти, безусловно, событие важное, но занятия у меня тоже никто не отменял. Я и так больше занятий прогулял, чем на них присутствовал, так что вечером вернулся в академию и первым делом заглянул в гостиницу. У Списивцева все было под контролем. Он сидел за журнальным столиком и, слегка прикусив язык, работал за ноутбуком. Ну да, вообще-то он глава крупного рода, и одно дело заскочить на денек к своим товарищам и погудеть чуть-чуть, и совсем другое – застрять в гостинице на неопределенное время. Вот, он себе и организовал удаленное рабочее место. Кстати, прикованным к батарее был один Александр, а троицу, похоже, уже отпустили. Ну, может и не на все четыре стороны, но, во всяком случае, поменяли им условия хранения. После гостиницы я заглянул к Питересу в лабораторию, думал, поздороваюсь, да пойду к себе в комнату спать, но нет, коллега вцепился в меня как клещ, и мне пришлось поработать с ним пару часов. После этого, я так устал, что даже не пошел к себе в комнату в общаге, а завалился спать, прямо в лаборатории на кушетке. Последнее время было напряженным, плюс я не выспался. Как итог, от усталости даже эйфория уже толком не помогала, потому, как только моя голова коснулась подушки, я мгновенно отрубился. Ну конечно же я проспал. Блин, надо было будильник ставить. Быстро вскочив с кушетки, я сгонял на первой космической скорости в туалет и, сверившись с расписанием на планшете, погнал в нужную аудиторию. Я опоздал не только на завтрак, но уже и на саму лекцию. Всего на пару минут, но, все-таки, опоздал. Я так гнал, что на входе в нужное здание столкнулся с мужиком в пиджаке. Вверх взлетели бумаги формата А4, а мужчина в сером пиджаке завалился на асфальт. Черт, прошу прощения. Я взял мужчину за руку и потянул на себя, поднимая с асфальта. Поднявшись, на меня хмуро посмотрело смутно знакомое лицо, но когда мужчина увидел меня, тут же расплылся в улыбке. Да, неужто, сам Лесков решил посетить занятие. Между центральными зубами на верхней челюсти у мужчины была щербинка. Так, после этой детали, лицо стало еще более знакомо. Точно, этот молодой мужчина был моим секундантом на императорском приеме. Как его? Семен. А вот, фамилию что-то не могу вспомнить. Я прямо обрадовался. Семен, я приобнял того и похлопал по спине. Рад тебя видеть. Кинувшись поднимать бумаги, разлетевшиеся по асфальту, кивнул ему. Помогай, и так уже опаздываем. Ты тоже на пару по магическим наукам? Семен усмехнулся и, присев на корточки, тоже стал поднимать свои бумаги. Не волнуйся, без меня не начнут. Я передал своему бывшему секунданту собранную стопку бумаги и нахмурился. Как это не начнут? Тот усмехнулся еще сильнее. Без преподавателя лекцию обычно не начинают. Так это ты преподаватель, что ли? Восклицательные и вопросительные знаки. Я покачал головой. Неожиданно прям получилось. А ты не слишком молод для чтения лекций? Ну, да, мне 26 лет. В этом возрасте даже профессоры бывают, не то, что доценты. Собрав остатки бумаг, протянул их доценту и подмигнул. Что ж ты сам на свою лекцию опаздываешь? На что, Семен поднял указательный палец вверх. Преподаватели не опаздывают, а задерживаются. Ладно, пошли уже. опоздун. Только Семен это сказал, как у меня зазвонил планшет. Мой неожиданный преподаватель поднял в удивлении бровь. Кто это тебе в учебное время звонит? Достав планшет с бокового крепления, посмотрел на экран. Номер в адресную книгу не записан, просто цифры. Без понятия. Я пожал плечами и показал Семену экран. Номер не из записной книжки. Можно? Преподаватель кивнул на мой трезвонящий планшет. Я улыбнулся и передал ему аппарат. Аж любопытно стало, что из этого выйдет. Забрав у меня трубку, Семен свайпнул по кнопке принятия вызова и приложил трубку к уху. Доцент кафедры магических наук Хвостов Семен Сергеевич. Если вы не в курсе, сейчас идет лекция. Улыбка на лице моего преподавателя сначала сползла вниз, а затем потихоньку поднялись брови вверх. Он протянул мне трубку назад. Это император Российской империи Аничков Афанасий Иванович. Мужчина прикрыл микрофон пальцем и спросил шепотом. А разве у нас император уже не Аничков Александр Афанасьевич? Я ответил также шепотом. Это устаревшая информация. Императором вновь станет Афанасий. Но, если он сейчас представился императором, значит уже стал. Я забрал планшет у явно сбитого с толку Семена и приложил к уху. Алло, из динамика раздалось. Лиса, завязывай со своими лекциями, дело срочное. Имперская канцелярия вот-вот объявит о том, что я вновь стал императором. Причем, полноправным, так как Александра еще не успели короновать, соответственно, моя коронация еще действует. Так вот, первым визитом я приеду в ваше родовое поместье. Через император затих на пару секунд, явно куда-то смотрел в это время, и продолжил. 2 часа я буду у вас в имении и желательно, чтобы ты там уже присутствовал. Я хочу и кое-что лично для тебя сделать, да и надо бы некую троицу вернуть в их тела. Сможешь? Я кивнул. Конечно. Вот. Так что уходи со своей лекции и дуй к себе домой. Дай этого вашего преподавателя я ему объясню. Я тут же передал трубку Семену и показал взглядом, что его хотят к телефону. Прислонив планшет к уху, препод слушал что-то секунд 30, нахмурился и кивнул. Хорошо, Афанасий Иванович, конечно. Затем оторвал трубку от уха, нажал на кнопку выключения вызова и протянул ее мне. Я что-то не пойму, то император хотел убить тебя на своем приеме, то... Семен хмыкнул. Теперь просит за тебя, чтобы я отпустил тебя с поры. Это как? Повесив планшет на крепление сбоку, я усмехнулся. Ну, скоро имперская канцелярия объявит о том, что он вновь стал императором. Возможно, он сам все объяснит в обращении к империи, а может, нет. В любом случае, это дело его рода, так что я, пожалуй, распространяться не буду. Семен поднял руки вверх. Если так, то конечно. Ладно, потом, может, поговорим, а я побежал уже в аудиторию. Семен улыбнулся. А то, действительно, прилично задерживаюсь на свою пару. Ну, жду и тебя когда-нибудь на свои лекции. Я пообещал, обязательно. Просто, сам видишь, не дают, блин. Загородное имение рода Лесковых. Кабинет главы рода, Лескова Николая Федоровича. Я постучал в дверь кабинета отца и изнутри донеслось. Да, открыв дверь, увидел, что отец сидит за столом, а перед ним в шеренгу стоят да почти все службы нашего рода, и глава службы безопасности, и глава гвардии, и дворецкие, и повара, и кто-то там еще, в общей сложности, человек 25-30. Увидев меня, отец крайне удивился. «Владимир, а ты что тут делаешь? У тебя же, вроде, занятия должны быть». «По занятиям я договорился, а тут я, потому что ко мне должен друг срочно приехать в гости». Брови отца взлетели в стратосферу. «Друг, нашел время. Слушай, я буквально только что вернулся в имение, и тут же имперская канцелярия объявила, что императором вновь стал Афанасий, и оттуда же, из канцелярии, мне сообщили, что свой первый официальный визит император совершит к нам. Будет уже через час. Я не знаю, чего от этого ожидать, то ли он с извинениями, то ли вновь хочет уничтожить наш род. Но прием в любом случае должен быть на высшем уровне. Вот, он указал рукой на шеренгу. Инструктирую людей. Так что у меня к тебе большая просьба. Если к тебе в это время приедет твой друг, ты его куда-нибудь в сторонку уведи, чтобы глаза не мозолил. Ладно, обо всем остальном поговорим потом, и о причинах твоей просьбы, чтобы я уехал, и о друге твоем. Хорошо, сейчас жуткий цейтнот. Я кивнул. Договорились. Больше ничего не ответив, я оставил отца организовывать внезапный приезд императора, закрыл за собой дверь и оскалился. Значит, друга моего куда-нибудь в сторонку увести, чтобы глаза не мозолил, да это, я легко, только смотри, ты сам попросил, хе-хе. Глава 2, загородное имение рода Лесковых, парадная лестница, 20 лимузинов, 21 лимузин, 21-й просто ехал позади с приличным отставанием и, похоже, что это был наш лимузин. Понятно, император просто решил еще и тачку вернуть, на которой я его в Кремль отправил, а народу, кроме самого императора, одетого в мундир с наградами, еще человек 50 из машин повылазило. Построились торжественно, в шеренгу, император же по центру встал. Наши, кстати, тоже отличились. На парадную лестницу постелили красный ковер, а встречающая делегация, тоже при параде, встала по краям лестницы. Их, кстати, тоже было человек 50, не меньше. Мой отец же стоял сверху, по центру. По его правую руку расположился я, а по левую – Мария. Как только прибывшие построились, отец, а за ним и я с сеструхой, пошли по лестнице вниз, встречать дорогого гостя. Подойдя к императору, отец пожал ему руку и жестом предложил подняться наверх. Но Афанасий сделал останавливающий жест рукой, затем повернулся назад. Через несколько секунд император развернулся обратно уже с каменной шкатулкой в руках. «Сначала я бы хотел вручить награду», и продолжил уже торжественно, «за выдающееся укрепление государственности, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждается княжич Лесков Владимир Николаевич». Открыв шкатулку, император достал из нее многолучевую серебряную звезду, одним движением проткнул шилом мне лацкан пиджака и прикрепил ее у меня на груди. Затем, достал еще и золотистого цвета крест с гербом Российской империи и тоже начал крепить на груди. Что-то как-то неожиданно вышло. Уж чего, а то, что меня начнут побрякушками одаривать, я как-то совсем не ожидал. Пока император возился с лацканом моего пиджака, увидел краем глаза откровенно обалдевшие глаза своего отца. Блин, у меня, небось, такие же от неожиданности. Надо сделать лицо попроще, а то вон, сбоку какой-то камерамен стоит, нас снимает на свою камеру. Когда Афанасий закончил с наградами, я судорожно пытался вспомнить, что надо говорить при награждении. Служу советско, служу Отечеству. Афанасий улыбнулся, кивнул в ответ и резко хлопнул в ладоши. Так, все, с официальным приемом закончили, теперь продолжится неофициальный. Император сделал шаг вперед и сгробастал меня в объятия. Блин, мне, все-таки, не по себе стало. Ну да, мы, можно сказать, скорешились с Афонией, даже собутыльниками стали, так сказать, по душам говорили, спелись, в общем. Вот только, делал я это все с самим собой. Ну, то есть, Афанасий все это время был в моем теле. А тут, какой-то незнакомый мужик, да еще и в императорском мундире. В общем, неудобно как-то. Хотя, что значит неудобно? Неудобно спать на потолке, одеяло падает, а пожамкать в объятиях нового старого императора Российской империи вполне себе удобно, чем я и занялся в ответ. Я думал, что это раньше у моего отца лицо удивленное было, но сейчас я поменял свое мнение. Вот теперь, у бати лицо было реально удивленным, я бы даже сказал охреневшим. Афанасий же, пообжимав меня в волю, отстранился и замахал руками на все еще стоящую на месте свою свиту. «Давайте, давайте, езжайте отсюда. Официальное мероприятие закончено, дальше я тут неофициально, касается всех, даже личную охрану». Народ постоял еще с секунду и как-то неуверенно начал расходиться по машинам. Афоня замахал руками еще активнее. «Так, поактивнее». Все 20 машин кортежа по очереди выехали за ворота нашего поместья. Половина, правда, запарковалась недалеко от ворот, на обочине, а вот, вторая половина уехала с концами. После этого, Афанасий повернулся к нам, сначала посмотрел на меня, потом, на моего батю, и улыбнулся. «Мне тут сегодня нальют, я, как-никак вновь императором стал, обмыть надо бы, мда, что-то как не встречусь с Афанасием, так пьем, со Списивцевым, кстати, то же самое». Я усмехнулся про себя, и как-то мы честим, они явно плохо на меня влияют, ну или я на них, тут, хрен уже разберешься. После последней фразы, мой отец совсем выпал в осадок и, похоже, словил синий экран смерти, так как, аж завис немного. Сеструха тоже стояла, хлопала глазами, так что я взял дело в свои руки. Конечно нальют, обмоем и твою новую старую должность и мои побрякушки заодно, спасибо. Кстати, я щелкнул пальцем по серебряной звезде, блестят симпатично. Император улыбнулся. Это меньшие, чем я мог тебя отблагодарить. Они, кстати, не только сверкают симпатично, еще и немножко пользы приносят. Например, кавалера ордена за заслуги перед Отечеством первой степени не могут задерживать ни полиция, ни тайный сыск, только императорская гвардия. Вроде, мелочь, а приятно. Ну и главное, Афанасий поднял указательный палец вверх. Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени может столоваться в кремлевской столовой за счет государства. Ао, я покивал головой. Это, конечно, главное. Афоня легонько рассмеялся, и отец на этом моменте отвис. Он указал на ступени главной лестницы. Прошу. А когда император кивнул в ответ и начал подниматься, отец чуть отстал, поравнялся со мной и спросил у меня на ухо, что здесь происходит. Я ответил тоже шепотом. Я когда про визит друга рассказывал, это, вообще-то, про Афоню было. Как-как, отец аж потряс головой. Афоня, восклицательные и вопросительные знаки. Афоня, Афоня. Так вот, в моем теле тогда тоже был император. Его подставили, травили, поэтому он и вел себя неадекватно. В общем, потом, об этом всем расскажу или он сам расскажет, за рюмочкой чая. Отец хмыкнул. Ладно. И догнал гостя, поднимающего вверх по лестнице. Вот, кстати, так он меня и травил. Император кивнул на шкаф, из которого батя доставал вторую бутылку коньяка. Всю мою еду перед подачей дегустировали, а вот, в личный бар ни у кого доступа не было. Ни у кого. Афанси немного грустно улыбнулся. Кроме моей семьи, в том числе, и у моего сына. Вот, в мою коллекцию алкоголя он и подсыпал яд постоянно. А потом, приседал мне на уши со своими советами. Яд подавлял критическое мышление, и я, мужчина, тяжело вздохнул, успел дров наломать. Николай, ты прости меня за своего младшего, я не ведал, что творил. Мой отец замер на месте с бутылкой в руке, постоял так несколько секунд, и покачал головой. Фактически, в данной ситуации ты, как и я, жертва. Настоящий виновник совсем другой. Уж поверь, за то, что Александр натворил, прощения ему не будет. Он будет гнить в тюрьме, как, собственно, и моя супруга. Вернее, Людмила будет сослана в монастырь, ее вина косвенная. Когда уже под конец она узнала, что меня травит мой собственный сын, она мне даже словом не обмолвилась об этом. Тогда, как раз аристократы начали собираться, чтобы выступить против меня, вот она и решила, что мне уже конец, и проще будет поддержать сына. Сына. Император покачал головой и тяжело вздохнул. Понимаю твою боль, я ведь на самом деле тоже лишился сына. И, поверь мне, лучше бы он просто умер, а не предал. Последнее сильно больнее. Мой отец вернулся за стол, открыл бутылку и, разлив нам по бокалам, поднял свой бокал вверх. К счастью, тяжелые моменты бьют по нашим душам не постоянно, есть и светлые пятна в наших жизнях. Предлагаю сейчас выпить именно за такие, за моих Марию и Владимира, и за твою Марию. Что бы я без нее делал? Император тоже поднял бокал. За это я выпью с радостью. Хорошо так посидели, душевно. В том числе, потому, что император отказался от официального ужина в обеденном зале и предложил, так сказать, узким кругом посидеть в кабинете отца. К нам за стол даже Мария присоединилась в одно время. Не пила вместе с нами, а просто подъедала закуски и ушки грела, но, когда я ей рассказал, что она именно императора в моем теле на пол завалила в своих объятиях, вспыхнула краской, пискнула что-то про срочные дела и улетела из кабинета. Император же с моим отцом объяснились, и все точки напряжения между императорским и моим родом, вроде как, были устранены. После чего, пошли разговоры о делах. Афанасий запросил всю информацию, что наш род смог получить при разорении гнезда бирмингемцев в Москве. Также, попросил уже меня, чтобы я вернул души охранников и душу императорского камердинера в их настоящие тела. Ну, и отсыпал плюшек, обещал отцу отдать для разработки два крупных месторождения лития. Отец, по виду, был от подобного подарка просто в восторге. Я ненадолго оставлял императора с отцом обговаривать условия передачи месторождений, пока сам гонял в лекарское крыло вернуть души людей императора на место. Все было наготове, и троица и их настоящие тела были рядом, в лимузинах. После этого, мы посидели еще часок, и император, извинившись, все-таки, уехал к себе обратно в Кремль. Правда, и моего батю за собой потащил, бумаги подписывать. Мало того, с завтрашнего дня отец решил еще и поехать новые владения рода посмотреть. В общем, посидели не только душевно, но и продуктивно. Я усмехнулся. Не зря я у препода с уроков отпрашивался. Вот только, пора бы уже и поучиться немного, ведь магия меня, действительно, очень даже интересует. Кстати, магия, можно кое-что проверить. Присев на кровать в своей комнате, я потихоньку стал снижать уровень эйфории, снизив ее примерно на четверть, прислушался к своим ощущениям. Не болит, снизил еще, аж до половины, снова нет боли, да ладно. Потихоньку понизил уровень до ноля и почувствовал, как побаливает голова, а вот каналы не болели вообще. Охренеть, неужели, мне наконец доступна магия? Глава 3, загородное имение рода Лесковых, комната Лескова Владимира Николаевича. Я потер в предвкушении руки, наконец-то я смогу заниматься магией. Все минусы, получается, ушли, а вот, плюсы остались. Теперь, я имею возможность изучать магию и пользоваться ей. Ну, а эйфория, ее я тоже могу врубить в любой момент, если она понадобится. Просто идеально. Вдруг раздался стук в дверь. Да, дверь отворилась, и ко мне в комнату зашел Семен. Я приподнял бровь. Что-то случилось. Нужна моя помощь. На что, лекарь нашего рода покачал головой. Нет, все в порядке. Пройдя вперед, он указал пальцем на стул. Я присяду, конечно. Семен развернул стул от стола к кровати, на которой я устроился, и сел на него, после чего вздохнул. А вот, помощь нужна мне. Я тут же врубил духовное зрение и посмотрел на клубок души лекаря. Ну, вроде, все в порядке. Клубок как клубок, не разматывается, не дрожит. В общем, никаких проблем с душой у Семена нет. Что за помощь? Мужчина улыбнулся. Вырви мне душу, ТЦ. Я аж глаза закатил. Даже забыл уже, что Семен тот еще повернутый на науке, и главный его фетиш, это чтобы я ему душу вырывал. В последнее время я тусуюсь с Питерусом в академии, в поместье редко бываю, но Семену это не помешало меня, все же, выцепить. Я усмехнулся. Ладно, давай тогда, лучше ты на кровать. Я похлопал по покрывалу, а я на стул. Но учти, тратим на твои исследования в общей сложности не больше часа. Мне еще в академию возвращаться. Стоило мне только добраться до своей комнаты в академии и отдохнуть минут 10, как на родовой планшет прилетела смс-ка. Ага, номер отправителя уже знакомый, это император. Интересно, и что ему нужно? Открыв сообщение, вчитался в текст. Лиса, если сегодня к тебе подъеду в 11:30, 12 вечера удобно будет? Так, не понял. Набрал и отправил сообщение. Зачем? И через минуту уже пришел ответ. Как зачем? Ты забыл, что ли, доделать мою душу? Ты говорил, что всего еще один сеанс и откроешь мне пятый колодец. Интересно, девки пляшут. Вообще, ничего такого не помню. Так еще и не просто новый колодец открыть, а доделать. То есть, я уже занимался его душой ранее. Мда, это мы, походу, когда зависали в гостинице вместе с императором и любой, ну, то есть со Списивцевым старшим, не только пили, но еще и Афониной душой занимались. Видимо, не, надо завязывать пить с Афонией любой, а то, ничего толком не помнить об этих посиделках, не особо мне нравится, честно говоря. И это хорошо еще, что когда напились, мы делом занялись, душой императора, а не поперлись петь серенады под окна женского общежития. Набрал ответ, приезжай, жду. Я совершенно не помню, как работал с душой Афони, но если он говорит, что остался всего один сеанс, то так оно и есть. Это ж я ему такую информацию и озвучил, скорее всего. Кому ж еще? Вздохнул. Ну вот, если он припрется в полночь, то мы, небось, до утра просидим, а то и затянется все это дело на сутки. Значит, завтра на занятия опять не пойду нифига. А у меня же, блин, магия стала доступна. Мне теперь реально не терпится на занятия сходить. Интересно ведь все это дело опробовать. В двери провернулся ключ, и в нашу комнату вошел Гарин. Увидев меня, он повесил ветровку на вешалку при входе и улыбнулся. «О, привет, неужели ты вернулся? Может, даже на занятия завтра пойдешь?» Я усмехнулся. «А вот это, вряд ли, я всю ночь буду занят, но тебе мешать спать не буду, наверное, снова номер в гостинице снимем». Мой сокурсник удивился. «Снимем?» Я кивнул. «Ага, я и, скажем так, мой клиент, нас с ним ждет бессонная ночь, скорее всего. Если о наших похождениях со Списивцевым знает вся Академия, то император, возможно, захочет остаться инкогнито, а, может, и нет. Ну, в любом случае, не вижу смысла именно мне озвучивать, с кем мы там будем работать ночью. Если Афоня захочет, сам расскажет. Демид посмотрел на меня как-то странно, и я сначала не понял, чего это он, но быстро сложил в голове 2 плюс 2 и чуть не отвесил себе фейспалм. Я сниму номер в гостинице, потому что всю ночь буду занят с клиентом. Что-то такое я ему рассказал. Сам, блин, своим ртом. Магией. Магией мы будем заниматься. А-а-а. Демид выдохнул с облегчением, а затем усмехнулся. А то это было неочевидно. Фух, как же хорошо, что я теперь без эйфории. Я, конечно, до сих пор могу сморозить какую-нибудь глупость, но хотя бы могу оперативно понять, что не так сказанул. А что бы было, если бы я все еще был под эйфорией и не пояснил бы нормально Гарину о своих планах? Даже думать, блин, не хочется. Ладно, я встал с кровати. Пойду уже потихоньку готовиться и потренируюсь заодно. Сказав это, зажег над своей ладонью небольшой фаербол, затем, щелкнув пальцем, развеял его. Пока что это все, что я умею, но идея потренироваться в номере мне показалась хорошей. Я, может, был всего на нескольких занятиях всего, но видел духовным зрением, как делать несколько разных заклинаний. Думаю, смогу легко их повторить. Все остальные долго тренируются в создании заклинаний именно потому, что они не видят душевным зрением, а действуют, так сказать, на ощупь. А я же прекрасно вижу нити душ, и что с ними происходит во время заклинаний, так что могу сразу повторять да любое заклинание, по сути. Вот, проверкой именно этого я и займусь, пока буду ждать Афаню. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Гостиница. Выпуская нити душ из рук определенным образом, я смог кроме фаербола повторить еще и огненное копье, а также огненный щит. В фаерболе нить нужно было закручивать, в копье же, наоборот, максимально распрямить. А вот, в случае щита, все было похитрее. Надо было построить самую сложную вязь, чуть ли не вышивкой заняться. Оттого и те, кто освоил огненный щит, ставили его достаточно сложно. А вот я, умея управлять нитями души, видя их, справлялся практически за секунду. Магия, за счет моих особых умений, дается мне гораздо проще, чем другим. Даже в академии половина моих сокурсников не могли сделать пока еще ни одного заклинания. Правда, на контрасте, вторая половина, знала и умела гораздо больше меня. В основном, это товарищи из сильных родов. Свой первый условный фаербол они сделали задолго до поступления в магическую академию. Все это, увы, я узнал не на занятиях, а перед уходом из общаги в гостиницу, когда расспросил об этом Демида. Теперь уже, когда я могу магичить, мое отсутствие на занятиях, особенно практических, нежелательно. Ведь сейчас, я жажду узнать, как можно больше заклинаний. Ух, черт, я убрал огненный щит и поспешил потушить загоревшийся угол дивана. Чуть задумался, и вот, тебе, ну, не зря магию оттачивают на полигонах, а не в номерах гостиницы. Два раза хлопнул ладонью по загоревшейся ткани и обжег руку, а воздух в помещении заполнил едкий дым. Что, блин, за химозный материал такое у покрытия этого дивана? Вонь, просто жуткая. Распахнул настежь оба окна, и в комнате моментально стало полегче, а затем, посмотрел на свою руку, который тушил пожар. На среднем пальце к коже прилип кусок обгорелой ткани, и под этой тканью вздулся небольшой вальдрик, даже побаливает. Ну вот, и минусы без эйфорийного состояния подъехали. Под эйфорией я бы даже внимания не обратил на эти ожоги, а теперь, жжется, непривычно как-то. Врубил эйфорию и немного поднял ее интенсивность, пока палец не перестал болеть. Нет, определенно, эйфория – крайне полезная вещь в определенных ситуациях. Пока отдирал прилипшую ткань от пальца, в дверь позвонили. Достал планшет и посмотрел на время. 23:42. Даже не заметил, как быстро за тренировками время пролетело. Ну все, теперь надо разобраться с императором, и тогда уже, больше ничто мне не помешает нормально учиться магии. К утру я все еще не закончил. Да, плотность души Афани, действительно, была практически на 5-м уровне. Но несмотря на то, что я проработал над клубком его души всю ночь, на 5-й уровень она переходить все никак не желала и становилась плотнее совсем по чуть-чуть. Сначала я пропустил завтрак, потом пропустил начало первой пары, потом пропустил последнюю пару, а когда я уже пропустил и ужин, Афанасий в очередной раз спросил, может, ненадолго прервемся, перекусим, в туалет там сходим. На что, я отмахнулся, перекусим, как только 5-й колодец тебе откроем, так что, терпи, казак, атаманом станешь. Да, и насчет туалета, Ты же сходил туда перед нашим марафоном, а после этого не пил и не ел. Поэтому, хватит меня отвлекать, просто терпи». Император тяжело вздохнул и, усевшись в кресле поудобнее, снова отвернулся к окну. «Да, понимаю, что сидеть на месте 18 часов и ничего при этом не делать, такое себе удовольствие, но раз я сказал, что открою тебе пятый колодец в этот раз, значит, открою. И после этого, спокойно на занятия ходить начну. Мы и говорили-то лишь первые пару часов, а потом я понял, что разговоры прилично так отвлекают, и я работаю в два раза менее эффективно. После этого, разговоры замолкли, и я начал работать на полную. Ну, а император, видимо, начал скучать и раз в 3-4 часа что-то там ныл про перерыв и туалет. Даже государственными делами пытался отмазаться, но кто ж его отпустит? Восклицательные и вопросительные знаки. Вспомнился анекдот. Пациента на каталке везут по больничному коридору. Он жалобно спрашивает: «Сестра, а может быть, все-таки, в реанимацию? Больной, не занимайтесь самолечением». Доктор сказал: «В морг, значит, в морг». «Ну вот, и я», сказал, «терпеть, значит, терпеть». Примерно на этих моих мыслях, клубок души Афани вдруг резко провалился внутрь на миллиметр, и я понял, что активация пятого колодца близко. Тут же резко сжал клубок души со всей силы, и он уплотнился еще на дополнительный миллиметр. В это же мгновение от императора во все стороны бахнула ударная волна, и меня, вместе с диваном, отбросило на 5 метров назад, вдавив в стену. Все, что было в комнате, практически мгновенно взмыло в воздух и расхреначилось о стены, стулья, вазы, посуда. Даже кровать перевернула и треснула пополам, а из вырванного с корнем крана на кухне вверх ударил фонтан воды. Это, блин, что такое сейчас было? Восклицательные и вопросительные знаки. Кинул взгляд на императора. Афоня сидел на остатках своего дивана, тому больше всех досталось, буквально на части порвало, с закрытыми глазами и блаженно улыбался. Что ж, похоже, у кого-то открылся пятый колодец. Глава 4. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Гостиница. Император Российской империи, Аничков Афанасий Иванович. Мужчина сидел на диване и наслаждался ощущением прорванной плотины. Его род стал императорским исключительно потому, что когда-то его предок смог пробудить пятый колодец маны. После этого родилось еще 7 поколений в его роду, и никто не смог повторить того успеха. Ближе всех к становлению богоподобным был именно Афанасий, но пятый колодец все никак не давался мужчине. Десятки лет император был на грани открытия, но по ощущениям просто стучался в закрытую дверь. Теперь же Владимир распахнул перед ним эту дверь, дверь к невероятной силе и бессмертию. Пробудившие четвертый колодец живут долго, 150 лет бывает даже не предел. А вот, пробудившие пятый колодец сейчас есть индивиды, которым за 500 лет. А в Индии есть отшельник, пробудивший пятый колодец, которому документально подтверждено, что более 1200 лет. Кстати, предела в количестве годов, отмеренных богоподобным, никто не знает, ведь просто еще не доводилось наблюдать за богоподобным магом, умершим от старости. Подобные маги обычно умирают не своей смертью, кстати, в отличие от более слабых магов. Потому что даже если взять некую утопию и предположить, что аж 1000 лет все было бы мирно и прекрасно, и 15 поколений магов умерли бы своей смертью в это сказочное мирное время, то все равно, рано или поздно началась бы война, а в бою умирают, в том числе, и богоподобные. Открыв глаза, император обнаружил себя сидящим на остатках дивана и только теперь ощутил, как по ногам гуляет сквознячок. Ну, это не удивительно. Дверь в номер вырвала вместе с косяком, и их обломки сейчас валялись в коридоре. Окна тоже не было, вот отсюда и сквозняк. Из кухонной области показался Владимир, с большой кружкой в руке, и громко отхлебнув из нее, кивнул Афанасию. Представляешь, кран с корнем вырвало, а моя чашка с чаем почти цела осталась, только ручку отломила. Молодой парень подошел к выбитому окну и присел на подоконник. «Ты, как?» После вопроса на лице мужчины непроизвольно нарисовалась довольная улыбка. «Лучше, чем когда-либо. Лиса, ты волшебник. Я прямо физически ощущаю, как новая сила вливается в мое тело. Дождаться бы теперь, пока магические каналы расширятся. А вот это вот все». Он обвел пальцем вокруг. «Это, что случилось?» «Да это ты просто чихнул неудачно». Но после секундной паузы парень усмехнулся. «Без понятия, на самом деле». Но в номер уже заглядывал дежурный по этажу. Они, оказывается, тут есть в гостинице, и спрашивал, кто за это все будет платить. Император задумался на несколько секунд и кивнул. Ну да, пробуждение пятого колодца, явление редкое и толком не описано. Может, это был какой-то выброс силы маны, может, что-то еще. Император заметил, что рубаха на младшем Лесковым порвана и спросил, а ты, как, а? Молодой человек отхлебнул из кружки и махнул рукой. Мне походу, пару ребер сломало, но мне не в первый, просто эйфорию подрубил и не парюсь. Император удивился, что ты подрубил, не расслышал, да неважно, все равно, только для меня работает. Ладно, Владимир хотел что-то сказать, но вместо этого, подсунул тому под нос свою кружку с чаем. «Будешь?» Афанасий задумался на пару секунд, но все-таки, взял кружку со все еще горячим чаем и отхлебнул. Из-за сквозняка реально стало прохладно. Владимир же продолжил. «Мне пора, дел не в проворот. Погоди». Афанасий привстал с куцого остатка дивана. «Спасибо тебе за пятый колодец. За это я тебе». На что, Владимир хлопнул императора по плечу и перебил его. «Да забей, это я по-дружески». «Так что считай, что ты ничего за это не должен». У Владимира зазвонил родовой планшет, и он, подняв трубку, вздохнул. «Написал же уже в СМСке, скоро буду». А отключив звонок, наследник рода Лесковых еще раз хлопнул императора по спине. «Все, я побежал». И реально ведь быстрым шагом отправился на выход из номера. А император задумался, ничего не должен. Да Афанасий теперь, у Владимира просто в неоплатном долгу. Если раньше как-то можно было отбрехаться наградами, заводами, территориями, то теперь, он должник по гроб. А не слишком ли большим должником император стал для Лесковых? Спасение его дочери, спасение его самого из импровизированного плена, возможность мести Александру и возвращение трона, а теперь и пробуждение пятого колодца. Государю нельзя быть настолько должным одному роду, это может сильно изменить баланс среди приближенных. Вплоть до начала родовых войн, Афанасий задумался на десяток секунд и вздохнул. Ничего, родовые войны, это не что-то экстраординарное, империя справится, а Владимир Лесков долги можно отдавать не сразу, а потихоньку. А если будет нужно, то и еще глубже в долги залезть. В номер, сквозь пустую дверную коробку заглянул молодой парень в форме студента академии с красной повязкой на правой руке, а поймав взгляд Афанасия, очень удивился. Видимо, не ждал здесь увидеть императора, но, сглотнув, он, все-таки, спросил. «Господин, простите, что отвлекаю, но так кто за это все будет платить?» «Московская область, Химки, загородное поместье Квашниных-Самариных, глава рода, Сергей Потапович Квашнин-Самарин, невысокий, но очень плотный мужчина, за что во время обучения в магической академии получил погоняло, гном сидел на диване и щелкал пультом от телевизора. Правда, как он получил погоняло, так же быстро про него все и забыли. Сергей обладал большой магической силой и крайне быстро все те, кто посмел назвать его гномом, с этой силой близко знакомились. «Дорогой!» Из соседней комнаты раздался женский голос. «Иди сюда!» Его небольшой рост не помешал закадрить первую красавицу курса, на голову выше его самого, ведь рост – это ничто по сравнению с магической силой, а уже в академии было понятно, что Сергей обладал незаурядным потенциалом. Мужчина рявкнул в ответ: «Я не в настроении». После этого, жена Квашнина Самарина затихла: «Не в настроении, да он все последнее время не в настроении, а, как иначе, чертовы Лесковы убили двух его сыновей, наследников». И ведь они оба пошли в отца, обладали незаурядной магической силой. У обоих был потенциал пробудить четвертый магический колодец до 40 лет, а там уже и шанс на пятый колодец был. Теперь же, у главы рода Квашниных-Самариных осталась всего одна дочка. Перелистнув в очередной раз канал, мужчина задержался на знакомой картинке. Да это же поместье долбанных Лесковых. Камера переключилась на момент, когда император Афанасий начал награждать Владимира Лескова. Мужчина мгновенно побагровел и ударил кулаком по журнальному столику, что стоял перед ним, с такой силой, что тот разлетелся на куски, а затем, запустил пультом в тонкий экран телевизора. Дисплей, как и всю начинку, прошило насквозь, и пиксели на экране тут же почернели. После этого, вокруг настала полная тишина. Если кто-то до этого и шумел где-нибудь недалеко, то теперь, мгновенно замер. Все знали, что главу рода лучше не злить, когда он в ярости. Лесковы, суки. Мало того, что он потерял двух сыновей, а Лесков всего одного, а сам каким-то образом остался жив, так еще и теперь, его род, род Квашниных-Самариных, в очевидной опале у нового старого императора. Он пытался связаться по личному каналу с Афанасием, но трубку взял секретарь и доступным языком объяснил, что больше сюда звонить не стоит. Как все так резко поменялось, восклицательные и вопросительные знаки, то Афанасий сам вышел на Квашнина Самарина и другие роды и предложил полную индульгенцию на истребление рода Лесковых, то теперь лично награждает мелкого выродка Лесковых. Какая же дура Машкова, надо было вырезать всех Лесковых, когда был такой шанс. На губах графа расплылась кривая улыбка. Ну ничего, ублюдки, даже если теперь уже нельзя, как недавно, вломиться объединенным войском на территорию рода Лесковых и физически всех перебить, то можно ведь действовать и другими методами. Сучи отродье Лесковых жить точно не будет, два мертвых сына Лесковых против двух мертвых сыновей графа, око за око. Ну, а дальше посмотрим. Глава 5, Москва, Кусково, Московская магическая академия, гостиница. Только отрубила эйфорию, как тут же пришлось включать ее обратно. Мой полет на диване в стену оказался не без последствий. Стоило только двинуться, как резкая боль прошила ребра слева. Мда, ребра явно были сломаны. Но это как раз не проблема. Чуть повысила эйфорию и болевые ощущения прошли полностью, их как не бывало. Так что, даже на неудобство не катит, а вот порванную рубашку надо будет менять. Но главное, у Афани все-таки пробудился пятый колодец маны. И я реально за него порадовался, вот только с выслушиванием благодарности тянуть не стал, по-быстрому попрощался с императором и погнал к Петерусу. Почему? Да потому что у меня уже свербело. Ко мне вернулась возможность магичить, а я все никак даже пощупать эту магию не могу. И да, я к Петерусу бегу не нашими изысканиями заниматься, только, не в этот раз. В этот же раз, я заставлю моего коллегу просто обучать меня простейшей магии. Я уже был в 100 метрах от лаборатории, как зазвонил родовой планшет на боку. Глянул на номер, звонок от отца. Предчувствие тут же кольнуло в спину, прямо промеж лопаток. Я с грустью посмотрел на здание, где находилась наша родовая лаборатория, вздохнул и поднял трубку. Алло. Через динамик раздался голос отца. «Привет, сын, мне только что звонил Афанасий Иванович и сообщил, что ты справился с пробуждением его пятого колодца». Я кивнул. «Есть такое дело. В честь этого он организует бал через неделю. Наше с тобой присутствие на нем обязательно, имей это в виду». «Ну, я так понимаю, что это в духе местных аристократических реалий, так что надо привыкать, что всяческие там балы – это то, что будет преследовать меня всю мою жизнь в теле Владимира Лескова». Отец же продолжал. «Кроме того, прямо сейчас у тебя будет срочное дело. Чем бы ты там сейчас ни занимался, бросай все». Ну вот, не зря предчувствие мне в спину кололо. Я оторвал трубку от уха и как можно тише цыкнул, чтобы в микрофон не было слышно, и лишь затем спросил у отца, что за дело. «Через 10 минут в академию прибудет графиня Лиса Вертонин. Она сейчас с деловым визитом в столице, но завтра по планам у нее отъезд. Поэтому и такая срочность. Лиса, жена графа Калеви Вертонина, владельца земель вокруг нашего нового месторождения. Граф в свои 77 лет все еще на коне, а вот его супруга уже пережила деградацию колодца и резко начала стареть. Посмотри, что с этим можно сделать. Это дело чрезвычайно важное для нашего рода. Встретишь ее на проходной?» Я закатил глаза. «Ну, вот, началось. Отец, конечно, говорил, что мои способности – это просто прекраснейший инструмент для возвышения нашего рода. Оказал такую вот очень серьезную на самом деле услугу другому роду, и этот род становится должником. А потом, в нужный момент, отец сможет попросить вернуть должок, правильно проголосовать там за назначение нужного человека на государственную должность или выйти из торгов, когда роду нужна определенная недвижимость. Думаю, вариантов, как вернуть должок у отца, огромное количество. Ну, и не забываем про саму концепцию, что, когда рука моет руку, отношения между родами сильно улучшаются. Так что, оказав услугу роду, чьи земли находятся вокруг твоего рудника, можно избежать множества проблем с той же логистикой, например. Я все это прекрасно понимаю, но я только закончил с душой императора, и тут сразу же следующий клиент. В своей прошлой жизни никогда бы не поверил, что так когда-нибудь скажу, но я жажду учиться. Хочу в академию, на занятия. Хочу вне академии в свое свободное время тоже заниматься. А мне, блин, все никак не дают. Отцу же ответил. Встречу, Конечно, отлично, тогда держи меня в курсе. Хорошо, сбросив звонок, я с грустью еще раз посмотрел на здание с лабораторией и побежал в обратную сторону, к своей общаге. Графиня уже через 10 минут приедет, а мне еще рубашку сменить надо, да и пиджак после взрыва силы у императора пришел в негодность. Я его прямо в номере и оставил, только значки все с него снял. А теперь мне надо успеть прицепить их обратно на новый пиджак. Как хорошо, что женщины опаздывают. Я уже 10 минут жду у проходной, когда приедет графиня, и это после того, как я сам опоздал на 7 минут. Хорошо не то, что приходится ждать, а то, что мое собственное опоздание осталось за завесой опоздания дамы, и о нем никто не узнает. Только я об этом подумал, как из проходной вышла темноволосая невысокая женщина лет 50 в брючном костюме, крайне симпатичная, но уже не молодая. Увидев меня, она поинтересовалась. «Владимир», я кивнул, «это я». «Добрый вечер, Лиса». Я запнулся. «Как вас по батюшке?» На что женщина отмахнулась. «Просто Лиса». «Хорошо. Добрый вечер, Лиса». Я указал направление. «Прошу за мной». Графиня благосклонно кивнула в ответ. «Добрый вечер, Владимир. Благодарю». Я повел графиню к гостинице и успел повнимательнее рассмотреть ее. С первого взгляда я дал ей лет 50, но небольшие морщинки по всему лицу говорили, что дело идет уже к 60. Мало того, ухудшаться теперь все станет очень быстро, и женщина совсем скоро начнет выглядеть на свой реальный возраст. Сколько там ее мужу? 77, предположу, что ей не меньше 70. Ну, то есть скоро она из женщины превратится в бабушку. Да, лекари могут провести процедуру, чтобы она стала выглядеть и на 30, но тут все как с Золушкой, эффект крайне кратковременный. В свет выйти можно, но главное очень быстро оттуда потом свинтить, пока лицо не превратилось обратно в тыкву. Деградация магического колодца. Даже не представляю, какого это. Вот еще вчера ты был молодым 30-летним мужиком, ну, или молодой женщиной, а потом щелк, и ты буквально за несколько дней, ну или там неделю, превращаешься в старика. Ну такое себе. Для нас номер на втором этаже, обратился я к администратору. Мужчина, что склонился над бумагами за своей стойкой, выпучил глаза, как только поднял голову и увидел меня. Что опять восклицательные и вопросительные знаки. Лиса с интересом посмотрела на администратора, затем на меня. Администратор же продолжал. Господин, не знаю, чем вы сегодня занимались в вашем номере на двоих, но он полностью уничтожен. Ваш визит не пережила ни кровать, ни диван, ни какая-либо другая мебель. Впрочем, ущерб уже финансово возмещен. Я кивнул. Поэтому я прошу ключи от нового номера. В старом, увы, находиться уже невозможно. Админ хотел что-то сказать, затем вздохнул, немного покраснел. Но, в итоге, просто выдохнул и выдал мне новые ключи. А пока я расписывался за новый номер, Лиса спросила. «Владимир, не утолите мое любопытство, чем же вы там занимались в прошлом номере?» Положив ручку на лист бумаги, а рядом с ней две купюры, я повернул голову к графине. «Тем же, чем мы будем заниматься с вами, прошу». Администратор аж побледнел, а я предложил даме руку, и когда та улыбнулась и приняла ее, повел ее наверх. Проходя мимо раскуроченного номера, заглянул внутрь через выбитую входную дверь и увидел там с десяток молодых парней в строительной одежде. Они сейчас как раз из кучи поломанной мебели, что сложили в этакую пирамиду, скидывали в окно разломанные куски дивана, на котором раньше сидел Афанасий. Только мы прошли на несколько метров дальше, как периферическим зрением уловил крайне удивленное лицо Лисы, смотрящей на меня, а как только повернул к ней голову, она тут же спросила, «А, это был тот самый номер, ну, про который администратор внизу говорил». Я кивнул, «Он самый». Женщина даже как-то немного замялась. «Вы не подумайте, что я чего-то боюсь, но тут же выдохнула. Ладно, как увидела своими глазами, немножечко страшновато стало. Мы, вроде как, должны работать над моим магическим источником, а там...» Она показала большим пальцем себе за спину и сделала страшные глаза. «Там ведь ничего живого от номера не осталось. Там будто толпа подростков целый месяц гуляла. Как там нынче это называется? Вписка, вроде. Владимир, просветите, пожалуйста, что же там случилось? И ваш прошлый гость или гостья, с ней все в порядке?» Женщина тут же захорохорилась, взгляд этакий скучающий сделала, но было очевидно, что ее это реально волнует. Я прикинул в голове, То, что у императора пробудился пятый колодец, скоро узнают все, так что никакой тайны тут быть не может. Ну а то, что она узнает чуть раньше остальных, да и ничего страшного, это ни на что не повлияет. День туда, день сюда, никакой разницы. Это лишь папарацци готовы чуть ли не убивать за инсайдерскую информацию, так что решил ее успокоить. С моим прошлым гостем все в порядке. Это был его величество император Российской империи Афанасий Иванович Аничков. Я смог пробудить ему пятый колодец, вот только в момент пробуждения у него случился некий выброс силы. Я развел руки в стороны, последствия которого вы могли недавно наблюдать. Глаза женщины расширились. Вот даже как, восклицательные и вопросительные знаки, она хмыкнула, но, задумавшись, покачала головой. Я тогда не совсем понимаю, если в номере с вами был сам император, почему тогда тот администратор внизу был так неприветлив? На что я махнул рукой. Афанасий был инкогнито. Уж не знаю, что это была за магия или артефакт, но по его словам, остальные видели в нем совсем другого человека. Мы как раз подошли к нужной двери под номером 229. Я остановился, аккуратно вытащил свою правую руку из захвата графини и, открыв дверь ключом, пригласил ее внутрь. «Прошу», а пропустив женщину вперед и закрыв за нами дверь, продолжил. «Но учтите, этакий выброс силы случался лишь раз, при пробуждении пятого колодца магии, вот только данных пока мало, кто знает, при каких условиях этот выброс может случиться снова. Так что если вдруг вы устроите тут подобный выброс силы, то могут о вас поползти слухи, вы-то тут не инкогнито». Обернувшись ко мне, Лиса улыбнулась. «Знаете, после того, как закрылся мой третий колодец, я уже успела привыкнуть к мысли, что теперь меня начнут интересовать только вязание, внуки и выпечка. Так что если мне снова придется переживать за свое реноме, я буду только рада, вы уж поверьте». «Что?» И все, восклицательные и вопросительные знаки. 5 минут работы над клубком души, и теперь, я думаю, третий колодец пробужден вновь. Хотя неудивительно, у Лисы ведь только-только магический колодец деградировал, так что там, по сути, лишь немного уплотнить надо было. Единственное что, черт его знает, на сколько времени хватит пробуждения третьего колодца. Может, через месяц снова деграднет. Поэтому 5 минутами ограничиваться я не стану, а буду уплотнять клубок души женщины еще 2 часа, как минимум. Надеюсь, после этого ее третий колодец останется пробужденным еще долгое время. Ну, 10 лет хотя бы. Гарантировать, правда, пока еще ничего нельзя, это лишь все мои прикидки. А потому, я решил, что над душой можно поработать не 2, а все 3 часа. И пока работал, обдумал ситуацию. Да, то, что моя работа над душами нужных людей сильно помогает нашему роду, это понятно. Но еще понятно то, что этот поток людей, которым нужна помощь, только-только набирает свой оборот. И вот с этим уже нужно что-то делать, а то, такими темпами это может занять все мое свободное время. А может и не свободное, вон, учебу и так постоянно прогуливаю из-за этого. Я прикинул в голове, сколько времени я могу уделять на такие вот дела рода без ущерба себе. Условные 2 часа в день, это получается 14 часов в неделю. То есть, либо 7 товарищей, над кем много корпеть не придется, либо 1, над кем придется плотно поработать. А если попадется запущенный случай вроде Списивцева, ну, тогда, наверное, могу поработать активно со сверхурочными, а потом немного отдохнуть. В общем, пока работал с душой Лисы, обдумывал, как и что я скажу отцу по поводу потока страждущих стать сильнее, вернуть молодость или вылечиться от магической инвалидности. Лиса лежала на диване, закрыв глаза, и на ее лице на протяжении последнего часа моей работы блуждала легкая довольная улыбка. Я, на всякий случай, сказал ей не проверять себя на повторное пробуждение третьего колодца, чтобы исключить возможные негативные последствия вмешательства в мою работу, но женщина явно своим нутром чувствовала, что ей становится лучше, вот, и нарисовалась улыбка на ее лице. Посмотрев на время на своем планшете и убедившись, что я добросовестно уплотнял душу графини все 3 часа, я сжал клубок души рывком и отключил душевное зрение. Все, моя работа, наконец-то закончена. И, кстати, если присмотреться, то она, работа моя, видна уже даже визуально. Если раньше морщинки на лице Лисы указывали на возраст ближе к 60 лет, то теперь они почти разгладились самостоятельно. Ну, а уж после сеанса у лекаря, женщина окончательно вернет себе свою молодость. То, что я вновь пробудил ей третий колодец, даже не стоило проверять, я был в этом уверен на 100%. Чуть приподнявшись со стула, хотел уже тронуть за плечо все еще приятно улыбающуюся графиню, но притормозил. Так, а зачем ей ехать к лекарям, чтобы навести марафет, если у меня есть свой, дежурный лекарь? Ну да, он невысокого ранга, но для того, чтобы вернуть молодость в тело, высокий ранг и не нужен, это же не по кускам тела собирать. Взяв планшет, написал смс на номер дежурному лекарю, которого приставил ко мне в академию мой отец, чтобы он подошел в гостиницу в наш номер, и уже через несколько секунд получил ответ, что он уже в пути. Можете открывать глаза, все закончено. Лиса последовала моему совету и посмотрела сначала на лекаря, что сидел рядом со мной, а потом на меня. Правда, женщина затихла на десяток секунд, видимо проверяла повторное пробуждение своего колодца, а потом дотронулась до своего лица ладонями рук. Не нащупав на лице морщин, женщина расширила глаза и посмотрела на меня. Мне говорили, что эффект проявится не сразу. Я похлопал Михаила Пискунова, а именно так звали лекаря, по плечу. Я позаботился, чтобы ускорить этот процесс.